Запасной выход. На столе надрывались оба телефона, городской и местный. Городской был красного цвета, местный — серого. Местный звонил в тональность ля, а городской — в ля диез. Интересно, какой из них замолчит первый? Да наверняка местный. Первым заткнулся городской. Местный выдал еще две мажорные трели и тоже утомился. Мы с Лидией Васильевной синхронно вздохнули. Я работаю в отделении пятый год, а в кабинете у Суходольской всего второй раз. Визит в кабинет заведующей означает серьезный разговор. Первый такой случился года три назад. Тогда она снимала с меня и Вани Рюрикова стружку. Причем с Ваней заочно. Абсолютно не по делу. Я сел с язвой на больничный, но жирная Танька Лаптинова, наша сестра-хозяйка, пустила слух, что мы с Ваней гуляли на чьей-то свадьбе. Ни много ни мало неделю. За Суходольской водилось подобное. Она иногда верила в самые невероятные вещи. Когда долго работаешь в реанимации, поневоле становишься мистиком. Не успел я выйти на работу, как был вызван на ковер для дачи показаний. Ивану повезло, он успел в отпуск свалить. «Леша, есть свидетель, что ты специально взял больничный, чтобы пойти на свадьбу с Рюриковым». Скрестив на столе руки и, уставившись в бумаге перед собой, начала Лидия Васильевна. «Что скажешь?» «Что скажу?» «Скажу, что вы не первая, кто из самых лучших побуждений пытается связать нас брачными узами, но...» Я выдержал трагическую паузу и продолжил. «Но, увы, я не свободен, да и Ваня женат. Что же нам делать, Лидия Васильевна? Может быть, местком подключить?» «Моторов!» — сделанным возмущением воскликнула Суходольская. Хотя я видел, что она еле сдерживается, чтобы не расхохотаться. «Скажи, ты можешь быть хоть минуту серьезным?» «Могу», — поклялся я. «Могу, Лидия Васильевна, но только за большие деньги». «Уйди, Лёшка», — взмолилась Суходольская. «Уйди с глаз долой и только попробуй попадись с сигаретой, язвенник». Но это было давно. А сегодня инициатива встречи принадлежала мне. Начальство всегда боится разговоров, которые происходят по просьбе подчиненных. От таких бесед ничего хорошего, только головная боль. Обычно у Суходольской в кабинете обсуждались два вопроса, и оба малоприятные. Ей либо признавались в тайной беременности с целью поклянчить легкую работу и перевестись с суточного графика на дневной, либо сообщали об увольнении по собственному желанию. «Не вздумай, Лешка, сказать, что уходишь». Нахмурившись, первая нарушила молчание начальница, одним махом вдвое сузив круг потенциальных проблем. «Сам видишь, какая у нас сейчас ситуация». Ситуация у нас всегда была «будь здоров», но мы оба понимали, что если я подам заявление, никто насильно меня не удержит. «Лидия Васильевна», — горько вздохнув, приступил я, — «так уж сложились обстоятельства, что вынужден просить вас о переводе на дневной режим работы». И к своему большому удовольствию, видя, как вытягивается у нее лицо, успокоил. «Шучу». Суходольская перевела дух. Она была классным врачом и неплохой теткой. Мне нравилось с ней дежурить, особенно поначалу. Хотя иной раз как отмочит что-нибудь, так хоть стой, хоть падай. На прошлой неделе, например, прочитала судебный очерк в литературке и головой покачала. Похоже, порядочные люди только в КГБ остались. Неужто Юлиан Семенов своими опусами про чекистов умудрился хорошим людям так голову запудрить, что даже Лидия Васильевна про их порядочность заговорила? Ладно, блажен, кто верует. Не будем на мелочь отвлекаться. Я устроился поудобнее на стуле, сделал серьезное лицо и спросил. «Вы знаете, который раз я проваливаюсь в институт?» И, не дожидаясь ответа, с отчаянной гордостью мазохиста сообщил. «В этом году уже пятый, и нет гарантии, что поступлю на шестой. Последнее время сам чувствую, что отупел до невозможности. Да и вы наверняка это замечаете. Леша, когда я называла тебя тупым, я другое имела в виду». Виновато стал успокаивать меня Суходольская. Как-то в прошлом году, под настроение, я сказал ей, что хочу немного передохнуть и хоть одно лето провести не за учебниками и конспектами, а на берегу речки с семьей. Вот тогда Лидия Васильевна, видимо, решив меня подстегнуть, возмутилась. «Только попробуй расслабиться, Лешка. Всем буду говорить, что ты тупой. И первым делом твоей жене расскажу». И потом две недели, стоило нам столкнуться, подмигивала мне и заявляла что-то вроде... «Да, Моторов, у тебя даже взгляд какой-то отупевший. Куда тебе в институт? Давай в парикмахеры». Парикмахеры в представлении нашей заведующей были самым маргинальным элементом. После традиционных утренних выволочек она всегда добавляла: «Не нравится в больнице работать? Идите в парикмахеры». Меня часто подмывало ей возразить, что парикмахеры, они хоть человеческой жизнью живут, ночами не работают, дома спят, да еще на чай получают. Но никогда этого не говорил, во-первых, по малодушию, а во-вторых, сознавая весь героизм нашей профессии. А вот сегодняшний мой разговор, он такой немного дезертирский. «Лидия Васильевна, вы же догадываетесь, что всю жизнь здесь работать я не смогу, а из медицины уходить пока не собираюсь. Вот на досуге подумал и решил себе запасной аэродром завести», — торжественно объявил я, но тут опять зазвонили телефоны. Сначала местный, а через секунду городской. Мы снова вздохнули и взяли паузу. «Я медбрат. Ходячее недоразумение. Мне уже 22. В этом возрасте все приличные люди институты заканчивают, планы на жизнь строят, а я прячусь от старых знакомых. Ведь разговор обязательно скатится, кем и где работаю. А так не хочется говорить, что в больничной иерархии я нахожусь на самой низкой ступени. Санитаркам и буфетчицам и то легче. Они могут прогуливать, воровать, в запой уходить. С ними заигрывают, на многое глаза закрывают. А медсестры и медбратья – самый бесправный класс. Пушечное мясо. Может быть, это такая расплата за тот мой пионерский инфантилизм. Врачом я задумал стать давно, практически в детстве, а точнее в пионерском лагере. Лагерь был от первого медицинского института. Назывался очень просто «Дружба». И попал я туда абсолютно случайно, получив грандиозное предложение играть в лагерном ансамбле на гитаре. Вожатыми там были молодые ребята-студенты, которые своими ежедневными медицинскими байками добились того, что я сам не заметил, как растворился во всей этой атмосфере приукрашенной романтики и более ни о чем, кроме как о врачебном поприще, не помышлял. И с тех пор пошло-поехало. Пролетев первый раз в институт и подавшись на уговоры друзей-приятелей, я решил годик перекантоваться в медицинском училище. Чем зря тратить время на работу с санитаром, лучше пойду один курс поучусь. На гитарке в местном ансамбле побренчу, а там и поступлю. Но ни через год, ни через два никакого поступления не случилось. И пришлось, согласно диплому, идти работать медбратом в реанимацию 7-й городской. Причем попал я туда мало того, что добровольно, а, можно сказать, пролез всеми правдами и неправдами. Настолько сильное впечатление произвело на меня во время зимней практики это отделение и его заведующая, Лидия Васильевна Суходольская. И хотя реальность оказалась много суровее, работать там, особенно в первое время, очень нравилось. В конце концов, это и сослужило мне недобрую службу. Я безропотно принимал все просьбы выйти сверхурочно, остаться после суток поработать в день или после суток выйти в ночь, а иногда отбарабанить 2 суточных дежурства подряд. Постепенно выяснилось, что при таком графике ни о какой более-менее пристойной подготовке в институт и речи быть не может. И в самом деле, какие репетиторы, какое корпение над книгами и конспектами, когда забежал домой, поел, поспал и опять на суточное дежурство. А коррупция в медицинских институтах и тогда была не слабая. Про существование списков знали все, и мои ежегодные попытки поступить с наскока смахивали на авантюру. Тем не менее, я каждый раз брал отпуск в июне-июле, месяц сидел над учебниками, судорожно пытаясь реанимировать школьные знания. В финале получал 2 по физике, последнему институтскому экзамену, и с чистой совестью, хотя и не без затаенной ненависти ко всем этим Ньютонам и Гей-Люсакам, выходил на работу. Вот так, вместо короткого и необременительного этапа, я получил тяжелую работу за гроши с отчетливой перспективой деградации. Ловушка захлопнулась. Но мне и правда очень нравилась медицина. И я думать не хотел не то что о смене профессии, но даже о том, чтобы поменять реанимацию на более спокойное место. Работа в любом другом отделении давала возможность прекрасно спать по ночам, не быть по локоть в дерьме, не драить, как проклятые, полы и мебель, не ворочить и не перестилать больных. Но представить себя в роли постовой сестры, раздающей таблетки, я не мог, посему продолжал тянуть свою лямку и даже из-за нищенской зарплаты поначалу не дергался. Потому что очень быстро реанимация стала родным домом, да и кличка моя здешняя «Паровозов» мне почему-то нравилась. Но мысли о дальнейшей судьбе, как ни гнал я их от себя, все более настойчиво сверлили слабый разум. Понятно, хочешь не хочешь, а что-то менять придется. У меня была парочка закадычных друзей, тоже медбратьев, но которые и не думали впрягаться в сестринскую работу, а устроились по блату массажистами. Их рассказы о каторжном труде всегда вызывали умиление и звучали примерно так. «Что за жизнь? Второй год тачку поменять не могу. Сплошные расходы. Ирке своей в прошлом месяце канадскую дубленку купил. А то ей зимой на улицу выйти не в чем. Неделю назад достал с переплатой ковер на пол в детскую, чтобы ребята не простужались. А то бегают босиком по паркету. В августе в Гагры двинем, всем семейством. Забыли уже, как море выглядит. А тут еще только за последнее время троих постоянных клиентов потерял. Одного посадили, другой помер, а третий и вовсе в Израиль свалил. Теперь еле 600 в месяц наскребаю. Нет, конечно, и в клинике перепадает кое-чего. Это так, по мелочи». Подумал я, подумал, и тоже решил в массажисты идти. А что, куплю Лене дубленку, сынку Роме ковер, и махнем мы тогда на радостях в Гагры. А тачку и брать не буду, чтобы потом не менять. В то время в Москве только одно учебное заведение готовило массажистов и выдавало официальные дипломы. Находилось оно у черта на куличиках в Конькове, от метро Беляева несколько остановок пилить на троллейбусе. Но не в расстоянии дела, а в том, что попасть туда с улицы было невозможно. Студентами становились лишь те счастливчики, которым присылали путевки из Главного управления здравоохранения по запросу администрации с места работы. Путевок было мало, а желающих хватало. Не все знают, но большинство сотрудников массажных кабинетов по факту являлись обычными медбратьями и медсестрами. Они, естественно, прилагали невероятные усилия, чтобы получить пожизненно высокий статус массажиста с дипломом. Терять было нечего, и я решил рискнуть. Задача предстояла непростая, поэтому пришлось разбить ее на два этапа. Этап первый проходил сейчас в кабинете Лидии Васильевны под неумолкаемый телефонный звон. Из конъюнктурных соображений я подловил Суходольскую в минуту максимально хорошего настроения. Оно у нее случалось, когда на больших консилиумах ей удавалось виртуозно показать, какие все вокруг дурни. «Ладно, Лешка, делай, как знаешь, ступай, поговори с Коростелевой», наконец произнесла заведующая. «Но учти, если закончишь эти свои курсы, будешь всем нашим больным массаж делать». И уже стоя в дверях, я утвердительно кивнул. «Массаж нашим больным непременно буду делать. Прямой и непрямой». Главная сестра больницы Маргарита Николаевна Коростелева была женщиной душевной. И хотя она периодически забывала мое настоящее имя, упорно называя Сашей, я всегда легко откликался. Тем более, что Александр, пожалуй, звучит мужественнее, чем Алексей. Вот и сейчас Маргарита приняла меня подчеркнуто приветливо. Правда, по мере того, как я выкладывал свой план, на ее лицо набегала тень. «Сашенька, ты пойми, нашей больнице третий год из ГУЗМа ни одной путевки на массаж не дают. А ведь у нас почти все массажисты не обучены. А ты к массажу никаким боком, Сашенька, при всем моем к тебе отношении. Да и зачем тебе это нужно? Ты же профессионал, как их поискать?» Говоря о моем профессионализме, Маргарита, конечно же, мне польстила. Она имела в виду даже не мою работу в реанимации, а один конкретный случай. Муж ее подруги перед весьма важной заграничной поездкой, а тогда все заграничные поездки были важными, видимо, вообразив себя этаким Винни-Пухом, наелся меда и получил сильнейшую аллергическую реакцию. Ни в поликлинику, ни в скорую он обращаться не стал, справедливо опасаясь, что его могут надолго заточить в больницу хотя бы из зависти. Тогда меня и прислали к ним домой частным образом. Ситуация там была более чем серьезная, настоящая анафилаксия. Я сразу предложил госпитализацию самотеком, но получил хоть и слабый, но категорический отказ. Он готов был умереть, но увидеть свой Париж. Делать нечего, я вздохнул и принялся за работу. Через пару часов, когда стало ясно, что в домашних условиях удалось сделать практически невозможное, меня вернули в отделение. Супруга спасенного позвонила Маргарите и, заходясь от восторга, поведала о моем истовом служении Гиппократу. А мне магнитофон у них в квартире запомнился. Такого я не то что у друзей-массажистов не видел, но даже у Кольки Рюрикова, служителя Московской Патриархии. «Хорошо, Сашенька, постараюсь тебе помочь. Но ничего, сам понимаешь, обещать не могу», — произнесла Маргарита, и я понял. Никакого рвения она проявлять не будет. Эх, пролетел я, похоже. Человек предполагает, а Бог располагает. Несколько мощнейших взрывов в толще солнечной магмы изменили положение гигантских субгалактических электромагнитных полей. Спутники Сатурна ускорили вращение по своим орбитам, на Венеру обрушился метеоритный дождь, а метаново-аммиачный океан на Уране разразился внеочередным штормом. На планете Земля в то субботнее утро большая ржавая гайка, скрепляющая муфту водопроводной магистрали, проходящей по второму этажу Московской городской больницы номер 7, вдруг треснула и разломилась. Из разомкнувшихся частей огромной трубы забил фонтан. Спустя мгновение остальные гайки, не справившись с дополнительной нагрузкой, последовали заразительному примеру и коварно соскочили с болтов, с которыми многие годы состояли в интимных отношениях. Из трубы диаметром 30 сантиметров под могучим давлением вырвался столб холодной воды. Первое встреченное им препятствие, стулья в малом конференц-зале, этот поток разметал, как шарики для пинг-понга. Субботнее дежурство всегда самое спокойное. Начальства, как правило, нет, за исключением дежурных администраторов. Конференции и пятиминуток тоже нет. Персонал, работающий всю неделю по дневному графику, по субботам также сидит дома. И главная прелесть этого дежурства заключается в том, что заканчивается оно утром в воскресенье. Это значит, что или поспать можно подольше, или наоборот пораньше домой свинтить, если обстоятельства позволят. По субботам всегда выходят заслуженные люди. У медсестер в такую категорию обычно попадают беременные девушки, матери-одиночки и фавориты руководства. В тот раз, как и во многие другие субботы, я не просто стоял в графике, но вдобавок был элитой из элит, шоковым медбратом, или как еще называли, бригадиром. Причина такого необыкновенного карьерного роста заключалась в том, что больше чем за 10 лет до описываемых событий одна африканская страна освободилась от оков колониального гнета. Многократно воспетое в советское время движение за свободу и независимость до сих пор окружено романтическим ореолом. В реальности романтики там меньше, чем на живодерне, а вот крови и грязи на порядок больше. В любой бывшей колонии, особенно африканской, все события были до тошноты схожими. Сначала что-то случалось с метрополией, где менялась политическая ситуация в результате революции или выборов. Затем новое демократическое правительство представляло независимость своим колониям, которые в конце 20 века, чего уж греха таить, выглядели полным анахронизмом. И тут начиналось самое интересное. В получившем свободу и независимость в молодом демократическом государстве разворачивалась борьба за власть. Обычно это выражалось в масштабной резне, приводившей к полному исчезновению одного из населяющих страну народов. Но часто это было лишь увертюрой. Уцелевшие в сражении за трон царьки, прекрасно понимая, что в скором времени последуют за теми, кого они сами замучили, убили или даже съели, судорожно начинали искать возможности этой участи избежать. И помощь им приходила почти всегда одна и та же, эффективная и долговременная, в виде единственно всесильного и верного учения – марксизма. Только марксизм надежно гарантировал пожизненное правление, отмену выборов, отсутствие какой бы то ни было критики, попрание всех законов, исчезновение оппозиции, а самому диктатору своевременную техническую, экономическую, а главное – военную помощь. Заваленная старым советским оружием, полудикая, раздираемая гражданской войной страна бросалась с упоением воевать не только со своим народом, но и с ближайшими соседями, по большей части такими же новоявленными марксистами-ленинцами. И через несколько лет бывшая процветающая колония начинала напоминать марсианский ландшафт, если, конечно, марсианский ландшафт похож на выжженную напалмом пустыню. Наши престарелые вожди искренне любили своих младших черных братьев, осыпали их высшими государственными наградами, устраивали торжественные кремлевские приемы в их честь, называя их при этом партийным словом «товарищ». Одного такого президента, Бакасу, известного садиста-каннибала, даже пригласили в детский лагерь «Артек». где на торжественной линейке его немедленно зачислили в почетные пионеры. Говорят, товарищ Бакасса был растроган и выразил бурное восхищение упитанностью советских детей. Страна Ангола, освободившаяся от португальских колонизаторов, оригинальностью не отличалась. Все по полной программе. Сначала марксистская группировка захватила крупнейшие города и посадила президентом своего вожака. Потом, стремясь убрать возможных конкурентов, новая народная власть начала этнические и прочие чистки, залив страну кровью по колено. В ответ с севера и юга в Анголу вторглись коварные интервенты, наймиты мирового империализма. Почти сразу начался голод, границам потянулись потоки беженцев, вспыхнули эпидемии. А после того, как для защиты завоеваний социализма в Анголу стали прибывать советские и кубинские войска под видом военных советников и переводчиков, пошла настоящая карусель. Оружие за короткий период противоборствующим сторонам было поставлено столько, что можно было воевать аж до второго пришествия. 10 лет подобной благодати превратили красивую и богатую ресурсами страну в дикое поле. А в такой ситуации самые востребованные гражданские специалисты – это врачи и медсестры. Наша старшая сестра Надька завербовалась в один из военных госпиталей Луанды. Пару месяцев она ходила на курсы португальского. Хотя я ей настоятельно советовал параллельно освоить испанский, справедливо предполагая, что многочисленные кубинцы будут интересовать Надежду Сергеевну куда больше, чем местное население. В начале 1985 года мы проводили нашу, уже бывшую старшую, в путь-дорогу. В ординаторской накрыли стол, сказали много всяких хороших слов. Когда пришла пора прощаться, у себя в кабинете Надька по очереди расцеловала меня и Ваню и даже всплакнула. При всех ее особенностях она не была подлой и злой. Я растрогался и, погладив Надьку по спине, проникновенно зачитал ей на ушко стихи Корнея Чуковского. «Маленькие дети, ни за что на свете, не ходите в Африку гулять». Начались судорожные попытки среди остатков старой гвардии найти достойного кандидата на пост старшей сестры. Почти сразу выяснилось, что быть хорошим исполнителем – это одно, а стать эффективным управленцем – совсем другое. И вот после череды проб и ошибок на эту должность была предложена самая яркая и оригинальная медсестра отделения Тамара Царькова.